Глава 8. О столичных порядках. Лететь было скучно, а головная боль не думала ослаблять свою хватку, поэтому я начал подыскивать себе хоть какое-то занятие, чтобы от нее отвлечься. Повторно разглядывать местность, над которой пролетал, было неинтересно, а заниматься размышлениями невозможно. Тогда моя черепушка начинала буквально раскалываться на части. Вскоре меня осенило, и я связался с мудрейшей. Однако долгого разговора у нас не получилось. Пару часов назад в драконий кряж прилетела стая лесных, поэтому бабушка была вся в делах и заботах, вместе с братом и Саром устраивая гостей. Драконица лишь коротко сообщила мне, что все идет по плану. Мой замысел целиком и полностью она одобряет и постарается приложить все силы для его выполнения. Мне оставалось только пожелать ей удачи и продолжить мерно взмахивать крыльями в компании с болью. Когда я долетел до того места, где оставил свою одежду, уже наступила ночь. Аккуратно приземлился в чаще, сориентировавшись по маячку, перепугал стаю каких-то мелких падальщиков, занимавшихся трупом мага, и сменил тело. Головная боль сразу исчезла, но накопившаяся усталость уходить не желала. Мое сознание, получив такое обилие информации, настойчиво сигнализировало о том, что ему срочно нужно отдохнуть. Создав себе тушку одаренного, я принялся одеваться, но, натянув рубашку, задумался, ведь я постоянно опасался оборачиваться в истинное тело, оставаясь одетым, но так и не проверил, что будет в противном случае. А тут как раз есть прекрасная возможность это выяснить. Недолго думая, я вернулся в истинное тело и проследил взглядом за кусочком материи, упавшим на землю. Подняв его, я понял, что это часть рукава, а оглядевшись, заметил еще две небольшие тряпочки, все, что осталось от моей рубашки. «Поэкспериментировал на свою голову», – пробурчал я, переживая за потерю весьма неплохой одежды. «Хорошо, хоть штаны не надел, иначе пришлось бы раздевать мое истинное тело». Зато теперь узнал, что при превращении созданного плетением тела в энергию этот процесс затрагивает еще и некоторую часть материи, находящейся рядом с ним. Или же наоборот, при появлении мое истинное тело автоматически превращает в энергию почти все, что находится на мне. Так что лучше не менять тело, предварительно не сняв с него одежду, иначе денег на шмотки не напасешься. Только непонятно, когда я перекидывался, привязанный к столбу, то ничего такого не заметил. И лианы вроде бы остались целыми, да и на столбе никаких вмятин от клинков не появилось. Значит, первый вариант все же более вероятен. Но тогда почему же я не обнаружил никаких отпечатков босых ступней на полу карцера? Нет, ерунда какая-то выходит. Видимо, я просто не присматривался к жертвенному столбу. А лианы — это не веревки. Да и карлики меня замотали в них, словно куколку. Попробуй там что рассмотри. Ладно, оставим выяснение до лучших времен. Сейчас у меня нет ни времени, ни желания на эксперименты, а об одежде я вообще молчу. Снова сменив тело и натянув на себя все оставшиеся шмотки, я выбрался из чащи на дорогу и побежал к замку. Спустя полчаса мне уже открыл дверь сонный привратник. На звон колокольчика появился управляющий и поинтересовался, не распорядится ли ему, чтобы мне приготовили ужин, или я намерен дождаться своих друзей. Как оказалось, Хор с остальными еще не вернулись из столицы. Так что никто по поводу моего отсутствия и не думал переживать. Голода я не чувствовал, поэтому решил подождать остальных. Ждать пришлось долго. Несмотря на усталость, я не рисковал погрузиться в сон, так как понимал, что вырублюсь минимум до завтрашнего обеда, а разговор откладывать не хотелось. Чтобы отвлечься от мыслей о мягкой подушке, я начал бродить по замку, наведался в местную библиотеку, она оказалась весьма скудной и исчерпывалась сотней томов, а также посетил башню, с которой мать Хора отправилась в свой последний полет. Ничего заслуживающего внимания я там не нашел. А посреди ночи, когда я уже всерьез подумал, не полететь ли мне в столицу на поиски, наконец-то заявились эти туристы в полном составе, судя по выражениям лиц, набравшиеся впечатлений по самое горлышко. Хор представлял собой олицетворение вселенской скорби и всем своим видом говорил, что целый день разгружал товарный состав. Алиша тоже выглядела усталой. А Лакрия так сверкала глазами, будто хотела кого-нибудь прибить с особой жестокостью. Киса, как и я, с удовольствием наблюдала за своими спутниками и втихомолку посмеивалась. «Что-то мне подсказывает, что это была ваша последняя прогулка по Рашу», иронично заметил я, когда прибывшие слезли с парнов и отдали их подбежавшим конюхам. «Да ну тебя!» — устало отозвался Хор и прошел мимо. «Что хоть произошло? Надеюсь, вы не королевский дворец разнесли по камешкам, а ограничились одной управой?» — поинтересовался я у вампирши. «Пока не наемся, ничего рассказывать не стану», — решительно ответила девушка и последовала за Хором. Понимая, что Алишу, засыпавшую прямо на ходу, и взбешенную Лакрию расспрашивать бесполезно, я вместе со всеми отправился в зал. Нишор оказался на высоте. Наверняка ему тоже очень хотелось послушать о приключениях в столице, поэтому разбуженные им слуги организовали нам ужин в рекордный срок. Судя по тому, как друзья накинулись на еду, сегодня они даже не пообедали. Успевшую надоесть овсянку девушки и Хору плетали за обе щеки. Я лишь поддерживал компанию, чтобы не отрываться от коллектива. Когда на тарелках ничего не осталось, а Алиша, умудрившаяся заснуть с ложкой во рту, была разбужена братом и отправлена к себе в комнату, мне и управляющему поведали весьма занимательную историю. Поначалу сегодняшняя экскурсия ничем от предыдущей не отличалась. Друзья сдали парнов в конюшню перед воротами, а в столице разделились. Хор пошел в управу, где снова попытался решить проблему с прошением, а остальные отправились бродить по городу. Посетили театр, где посмотрели какой-то спектакль, оказавшийся не особо интересным. Затем направились на аллею героев, где повосхищались мастерством скульпторов. Зашли в королевский зверинец, где с любопытством порассматривали различных представителей дикой и не очень фауны. И все было в порядке, но потом девушкам захотелось пообедать, поэтому до дворца, стоявшего следующим пунктом плана, они так и не дошли, завернув в приличный на первый взгляд трактир. Однако не успели они дождаться своего заказа, как какой-то пьяный демон принялся нецензурно восторгаться прелестями эльфийки, весьма эмоционально обращая на нее внимание двух своих приятелей. Причем его тирада была на общем и очень громкой, поэтому объект восторгательств не только услышала, но и поняла ее смысл. Лакрия сперва крепилась, но потом вполне вежливо попросила пьянь заткнуться, чем вызвала лишь смех и новую порцию нецензурщины. Следующее предупреждение было сделано резким тоном, но тоже оказалось проигнорированным. А тут девушка-разносчица принесла заказ на подносе, на котором присутствовал и кувшин с легким вином. Этот кувшин, повинуясь тренированной руке эльфийки, тут же полетел к источнику нецензурщины. Глазомер Лакрию не подвел. В итоге кувшин был разбит вдребезги, как и морда пьяного демона, который спустя секунду прилег отдохнуть на пол трактира прямо в лужу вина. «Представляешь, Алекс, я даже не успела отреагировать», — восхищалась киса, рассказывая о случившемся. «Вот что значит правильные навыки. Метнуть снаряд, не меняя выражения лица, позы и практически не целясь. Такое не каждому воину под силу». Эльфийка лишь благодарно улыбалась, принимая комплименты профессионалки. После прямого попадания в голову некультурному демону, его приятели решили отомстить и с недобрыми намерениями, пошатываясь, направились к девушкам. Одного взяла на себя киса и грамотно вырубила двумя ударами. А второго встретила Лакрия, сломав тому пару ребер и разбив лицо хуком справа. После этого потасовка закончилась, а остальные посетители отделались легким испугом. Поскольку в трактире, который девушки почтили своим присутствием, вышибал не оказалось, вампирша с эльфийкой решили помочь его работницам и выволокли бесчувственные тела на улицу. Однако не успели они доесть первое, как в заведение ворвался патруль стражи в виде десятка серьезных воинов в доспехах и одного мага. Начальник патруля потребовал туристок срочно отправиться с ним для разбирательства. Так как затевание крутых разборок с городской стражей в планы девушек не входило, им пришлось подчиниться и пройти под конвоем в местную каталажку. Там их по-быстрому обыскали, отобрали оружие и амулеты. На Кису и Алишу надели уздечки, а потом всех вместе отправили на допрос к дежурному дознавателю. Как оказалось, пьяные демоны были не то капитанами, не то сержантами городской стражи. Они в свой нерабочий день возжелали тихо расслабиться в трактире. А тут какие-то разбойницы ни с того ни с сего накинулись на бедных вояк и избили их до полусмерти, лишив заслуженного отдыха, здоровья, а также парочки зубов. Несмотря на бурные возражения девушек, их версия в расчет не принималась, так как свидетели, работницы трактира, оказались весьма неблагодарными личностями и сообщили стражникам, что эльфийка начала первой. Мариновали участниц трактирной драки долго, наверняка надеясь на полюбовное улаживание конфликта в виде уплаты немалого штрафа, только не в казну, а в карман дознавателю. Но эти намеки оказались слишком тонкими, а наглость стражников, оскорблявших возмутителей спокойствия, чрезмерной. Поэтому у лакреи снова сдали нервы. После этого зубов лишился не только дознаватель, но и один из конвоиров, а второй получил по самому сокровенному. И лишь благодаря численному превосходству эльфийку все-таки удалось скрутить, связать, а потом вместе с остальными кинуть в отстойник, камеру, куда собирали всех задержанных в ожидании суда. К слову, у демонов никакого разделения арестованных по половому признаку не практиковалось, поэтому туристкам пришлось уживаться с тремя десятками бандитов, воров и насильников. Надо отметить, ужились они прекрасно, поскольку Кисе-то руки никто не связывал, видимо потому, что она вела себя мирно и не пыталась сопротивляться стражникам. Так вот, вампирша быстро показала остальным, кто хозяин в этой камере, жестоко убив трех самых прытких и сильно покалечив пятерых, которые намеревались задавить всей массой поганую кровососку. После этого наступила тишь да благодать. Уголовники предоставили девушкам самые лучшие места, и им осталось только ждать, пока хор сумеет их вытащить. Ведь Алиша, как самая умная в этой компании, еще при появлении стражников успела активировать разговорник. Поэтому демон, в это время беседовавший с дознавателем, смог услышать, куда и за что забрали остальных. Я не буду пересказывать все действия, которые пришлось совершить хору, чтобы вызволить особо опасных преступниц, но после этого золота в его кошельке совсем не осталось. А два фамильных перстня с рубинами, надетые в этот день ради придания внешнему виду большей солидности, перекочевали с пальцев друга в карман заместителя начальника стражи. Короче, после оформления всех надлежащих бумаг, двери клетки для девушек распахнулись. Правда, чуть было не захлопнулись вновь, так как картина, увиденная стражниками, была впечатляющей. Мертвые тела лежали в лужах крови, тихонько поскуливали покалеченные, бережно сжимая пострадавшие части тела, а прочие уголовники выстроились напротив с комфортом развалившихся на лавках девушек и давали для них концерт по заявкам, чтобы те не скучали. Поглядев на все это великолепие, заместитель знаками приказал тюремщикам, чтобы те поскорее запирали дверь камеры, но хор, к тому времени потерявший всякое терпение, схватил его за форму и шепотом пообещал, что если сию минуту задержанных не отпустят, у начальника стражи появится новый заместитель. Видимо, вид у демона был весьма убедительным, поэтому вояка решил не рисковать. Скисы и Алиши сняли уздечки, вернули оружие с амулетами, а потом всех под белые рученьки проводили к выходу и посоветовали больше на глаза не попадаться. Когда же девушки возмутились и потребовали вернуть кошельки с деньгами, которые у них были до задержания, стражники внезапно оглохли и перестали разбирать общий. Понимая, что они уже ничего не добьются, хор увел разозленных девушек, пока численность гарнизона городской стражи не начала стремительно уменьшаться. Больше всего по этому поводу переживала Лакрия, которая решила сегодня снова посетить торговый квартал и прихватила с собой всю свою наличность, больше сотни золотых, рассчитывая прикупить какое-нибудь украшение на память о столице. Киса оказалась умнее и отделалась всего десятком монет. Ну а об Алише можно и не упоминать. Она, как я уже говорил, оказалась самой умной из бедовой троицы. Пока добирались до ворот, Хору успели рассказать обо всем произошедшем, поэтому он оставил свое негодование и даже простил зачинщицу безобразия. Однако вскоре друзей поджидала новая неприятность. Городские ворота оказались закрытыми. Да и неудивительно, ведь на столицу давно опустилась ночь. Так как денег на гостиницу по понятным причинам ни у кого не оказалось, а спать подобно бомжам на лавочках в парке означало гарантированно повстречаться с ночным патрулем, единогласно было решено на свой страх и риск преодолеть стену по воздуху. Сигналка, разумеется, сработала. Поэтому пока друзья добивались от конюхов возвращения своих парнов, у этого участка стены появились 30 поднятых по тревоге воинов и 4 сильных магов, которые обшарили окрестности и быстро обнаружили нарушителей. В тот момент, когда Хор с остальными усаживались в седла, их уже окружали по всем правилам военного искусства. Опасность туристы заметили слишком поздно и в итоге очутились в грамотно расставленной ловушке. Надо отдать должное патрулю, прибывшему к месту незаконного проникновения. Сразу набрасываться на нарушителей они не стали, поэтому серьезных неприятностей удалось избежать. Ведь если бы вместо простого окружения маги попытались задержать друзей, в столице наверняка разразилась бы нехилая схватка, в которой я на местных не поставил бы и медика. Все-таки 4 с лишним года в Имперской Академии – хорошая школа. Но все сложилось довольно удачно, никто не пострадал. Правда, был опасный момент, когда командир группы захвата приказал друзьям остановиться. Они-то вполне логично предположили, что их хотят арестовать за прошлое дело, поэтому уже приготовились драться до последнего и просчитывали варианты атаки. Но Алиша снова продемонстрировала свой великолепный ум. Она громко разрыдалась, уткнувшись носом в спину брату. Вот тогда командир, слегка поморщившись, уже нормальным тоном спросил друзей, что они делают здесь в столь поздний час, и не они ли потревожили сигналку на стене. После этого напряжение спало. Хоры и остальные сообразили, что никто их тащить обратно в тюрьму не собирается, и смогли спокойно объясниться со стражниками. Заплатили штраф, на который ушли последние деньги Хора, и пара золотых колец Лакрии, и поехали в замок. Уже по дороге выяснилось, что демоница искусно притворялась, так как прекрасно знала о проверенном средстве, способном помочь любой девушке. Хотя меня больше поразило не ее актерское мастерство, а то, что на вопрос «зачем?» она ответила друзьям, что таким образом отвлекала на себя внимание окружавших врагов и усыпляла их бдительность. Вот что значит дочь гвардейца. Это не обычный подросток, а самый настоящий боец. Теперь-то понятно, как она смогла расправиться с вредителями-лесорубами и каким образом сумела провернуть диверсию в графстве Ушрака. Да, Алиша уже давно не была ребенком, как я считал все это время. Ей пришлось рано повзрослеть из-за испытаний, выпавших на долю ее семьи. Ну а отцовское воспитание помогло не сломаться даже после смерти матери. «Ну, что скажешь?» – спросила Киса, закончив изложение событий бурного дня. «Вам стоило прикончить пьяниц еще в трактире и невозмутимо слинять оттуда, а потом нацепить маскировку и продолжить любоваться столицей». «Нет, Алекс, этот вариант приходил мне в голову, но я решила, что тогда неприятностей будет гораздо больше, тем более, что наказание, предусмотренное в Харашаре за убийство, весьма строгое и штрафом отделаться вряд ли получилось бы». «Ладно, не будем спорить, у нас были разные учителя». В общем, все хорошо, что хорошо закончилось, и Лакре теперь не нужно будет покупать себе украшения, так как случившееся уж точно никогда не забудется. Друзья устало улыбнулись, а Хор поинтересовался. «Ну а ты как провел время? Навестил своего приятеля?» «Нет, сперва ты расскажи, что удалось сделать в управе». «Многое. Друг добился того, что чинуши начали выполнять свои обязанности. Поэтому вопрос с прошением решился быстро. Его рассмотрят на Большом Совете сразу после турнира, причем в самую первую очередь. Удалось мне найти и дознавателя, который вел дело моей мамы, и побеседовать с ним. Но ничего нового я узнать не смог. Он сам не понимает, почему дело исчезло из архива. Так как оно, по его словам, не содержало никаких шероховатостей или нестыковок, шансов на его пересмотр не было. Ну а все детали, которые мне любезно предоставил дознаватель, не связаны с нашей версией и не дают ни одной новой зацепки. Единственными ниточками к заказчикам пока остаются маг и странное исчезновение дела. Но связавшись с коллегами моего деда, я так и не смог выяснить, где в данный момент обретается учитель Алиши. А расследование пропажи пообещал заняться дознаватель. Его самого очень заинтересовал этот факт. «Ну, мага уже можно не искать», — заявил я, извлекая из кармана голубую кисточку и демонстрируя ее Нишору. «Знакомо?» Управляющий сильно удивился, но кивнул и подтвердил. «Ушана наставника Алиши на хвосте была такая». «Ты что, отыскал и убил его?» — спросила киса. «Разумеется, нет. Его убили наверняка сразу же после получения расчета, устроив засаду на дороге, ведущей в соседнее графство. Так что, судя по всему, вчера я несколько поторопился с выводами. Если организаторы так старательно зачищают хвосты, обрубая любые зацепки, то либо они профессионалы, действующие по стандартной схеме, либо в деле действительно не все было гладко». «А как убили мага и каким образом тебе удалось обнаружить тело?» — спросила прагматичная вампирша. Я коротко рассказал друзьям, как смог отыскать труп, а также перечислил результаты его осмотра, после чего сделал вывод. Ликвидатор или ликвидаторы не были магами, зато их снабдили великолепными амулетами и болтами из черного металла. Так что у Шана не было никаких шансов уцелеть. Однако теперь можно предположить, что он действительно знал о затевавшемся покушении на графиню, подсунул ей нужный амулет, а после ее гибели развеял характерное плетение. В любом случае мы больше ничего не сможем раскопать, как и выйти на его истинных хозяев. Остается только надеяться, что остались какие-нибудь следы в архиве». Хор выругался, но я ничем не мог подбодрить друга. Похоже, убийство его матери так и останется неразгаданным, потому что зачистка была организована по высшему уровню, а дознаватель, кажется, совсем ни при чем. Иначе его бы убрали в первую очередь. «Не вешай хвост, еще не все потеряно», — сказала киса, приобняв расстроенного демона за плечи. «Мы же знаем, что в деле был замешан маг вампиров, так что остается копнуть в этом направлении. Не думаю, чтобы в Хорошаре сейчас было много наших одаренных, а так как вести амулет подобного типа издалека весьма рискованно, его наверняка сделал один из них. Нужно только выяснить, кто». «Ну да, легко сказать. Во-первых, этот маг наверняка уже успел слинять в неизвестном направлении. Во-вторых, кто будет заниматься его поиском? Киса, что ли? Ага, задействовав все связи своей разведки и тем самым обеспечив огромное недоумение коллег. Конечно, это бред полнейший, но демон воспрянул духом, и я не стал своим здоровым скептицизмом портить его настроение». «Алекс, ты так и не рассказал, как прошел твой визит к приятелю», — напомнила Лакрия. Покосившись на управляющего, я сказал: «Может, найдем для моей истории более подходящее место?» Но Хор, сразу поняв причину моего предложения, твердо заявил: «Я доверяю Нэшу как самому себе». Пожав плечами на это заявление, я оглядел замок магическим зрением. Не то чтобы я всерьез полагал, что шпионы элидийцев заслали к нам агента, просто решил удовлетворить свою паранойю. Но все слуги, убрав пустые тарелки, уже спали, а никаких амулетов, хотя бы отдаленно напоминающих подслушивающее устройство, не обнаружилось. Поэтому я начал рассказ. После обнаружения трупа я создал себе тело дракона и слетал в гнездо к своему приятелю, вожаку стаи быстрых крыльев. Он поделился со мной весьма интересными сведениями. Стараясь не распыляться на незначительные детали, я поведал друзьям и Нэшу, с трудом сохранявшему невозмутимость, о делах на границе и своем намерении помочь двум расам. Когда небо за окном начало светлеть, мой рассказ подошел к концу. Он произвел на кису с Хором огромное впечатление. Но друзья быстро переварили новости, а после нескольких уточняющих вопросов вампирша заявила: «Я сейчас же передам все эти сведения руководству и буду настаивать на их тщательной проверке». «А я свяжусь с другом и попрошу устроить для нас встречу с королем», — сказал Хор. «Думаю, в самое ближайшее время ты сможешь с ним побеседовать». «Ну и замечательно», — подытожил я. «Только о драконах ни слова. Вы думаете, что хотите, Ну а крылатых даже не заикайтесь, иначе будет множество проблем, разгребать которые у меня нет никакого желания. В общем, если вопросов больше не имеется, я пошел спать, а то у меня уже глаза слипаются. Друзья покинули зал вместе со мной и разошлись по своим комнатам. Рухнув на кровать, даже не раздеваясь, я сразу же полетел в угольную черноту, подарившую моему сознанию столь необходимый отдых. Как я и предполагал, моя отключка продолжалась до самого обеда, но позволила мне прекрасно выспаться и почувствовать себя заново родившимся. После водных процедур я бодренькой походкой спустился в обеденный зал и обнаружил там весьма помятых и невыспавшихся кису с хором, без особого энтузиазма ковырявшихся в тарелках с овсянкой, а остальные, по всей видимости, еще спали. Кликнув слуг, я приказал принести мне тарелочку, а потом поинтересовался успехами переговоров. Как я и предполагал, начальство кисы захотело узнать, откуда к ней поступили эти сведения, и удовлетворилось версией об информаторе, пожелавшем остаться неизвестным, но потом вдруг потребовала полный отчет о состоянии дел со всеми подробностями и пообещала изучить и тщательно проверить новые данные. Так что заснуть девушке удалось только с первыми лучами солнца. Хор же связался со своим другом и без долгих разговоров получил от него обещание устроить встречу с королем. Час назад в графство примчался гонец, доставивший демону приглашение на прием, который его величество проводит сегодня вечером. Так что у нас есть часа два, чтобы привести себя в порядок, а потом придется снова отправляться в столицу. «Поедем только мы вдвоем?» — уточнил я у демона. «Нет, приглашений хватит на всех. Вот думаю, брать с собой Алишу или лучше оставить дома». «Ты тоже рискнешь поехать с нами?» — спросил я у кисы. «Да, не упускать же прекрасную возможность осмотреть королевский дворец изнутри. Заодно и на самого короля полюбуюсь, если удастся. По слухам, он весьма интересная личность». «Это вы о ком?» — спросила входившая в зал эльфийка. Лакрии быстро рассказали о возможности посещения королевского приема, чему ушастая очень обрадовалась. «Разумеется, я не откажусь от приглашения. Мы вчера не успели посмотреть на дворец. А вряд ли еще предоставится такой удобный случай. Заодно можно и нравы местной знати оценить, а также узнать массу интересных моментов придворной жизни. Как раз наши платья будут готовы». Девушка осеклась, вспомнив, что деньги на оплату заказа вчера без зазрения совести были прихватизированы наглыми стражниками. Но я поспешил ее успокоить. «У меня есть с собой наличность, так что выкуплю я все ваши наряды, не волнуйся». «Спасибо, Алекс». Смущенно улыбнулась эльфийка и присоединилась к трапезе. Вслед за ней в зал спустилась Алиша. Она также весьма заинтересовалась приглашением на прием. Как оказалось, она еще ни разу не присутствовала на подобных мероприятиях, поэтому захотела удовлетворить свое любопытство. Хор, разумеется, стал ее отговаривать, так как прекрасно понимал, что ее там ожидает большое разочарование. Киса ему вторила, но Лакрия внезапно встала на сторону демоницы. Она утверждала, что девочке будет полезно получить ценный урок, чтобы в будущем не было никаких неожиданностей. Ведь сама эльфийка довольно поздно познакомилась с придворными нравами, в результате чего долгое время приспосабливалась и приобретала нужные навыки. Поэтому сейчас настаивала на том, что лучше будет как можно раньше расстаться с иллюзиями. Спорщики никак не могли прийти к единому мнению, но и сдаваться не желали. И вскоре с надеждой уставились на меня. Я все это время отмалчивался, но видя, что противостояние затягивается, а время-то идет, сказал: «У меня весьма богатый жизненный опыт, и по долгу службы мне приходилось присутствовать на многих приемах. Но, признаюсь честно, ни на один из них я не пошел добровольно, и никакого удовольствия от этих мероприятий не получил. Алиша, если хочешь воспользоваться приглашением, я не стану тебя отговаривать. Просто не рассчитывай на незабываемое зрелище и море приятных впечатлений, чтобы не пришлось разочаровываться». После моего заявления Хор недовольно покачал головой, но все же не смог отказать сестре. А когда обед, или вернее поздний завтрак, подошел к концу, все стали старательно готовиться, ведь это не такое простое дело, как мне казалось. Надо было уточнить у Хора, какие амулеты разрешено проносить во дворец, какое оружие брать с собой, как обращаться к знатным особам, какие правила поведения существуют для гостей из других государств и многое-многое другое. Попутно выяснилось, как вообще проходят королевские приемы, что для меня оказалось весьма интересным. В Хорошаре подобные мероприятия не всегда приурочены к какому-нибудь событию или памятной дате. Иногда король просто объявляет об организации приема и приглашает на него нескольких важных особ, для которых устраивается насыщенная культурная программа, а всем остальным за посещение мероприятия приходится платить. Причем, что удивительно, попасть на прием могут не только представители знати, а практически любой, кто способен купить билет приглашения. Короче, приемы королевские и не только, в королевстве демонов это своего рода тусовка, где можно весело провести время, поесть от пуза, познакомиться с нужными персонами, а если повезет, то и решить важные проблемы. Девушки именно на таких мероприятиях подыскивают себе выгодных женихов, купцы клиентов, знать друзей по интересам, простой народ возможности пробиться повыше, заинтересовав нужных особ, ну и так далее. А устроитель приема в это время сидит в сторонке и подсчитывает деньги, полученные от продажи пригласительных. Красота! И я ведь давным-давно предлагал Фариаму организовать нечто похожее. Так он отнекивался. Говорил, что его не поймут, не оценят. А у демона все поставлено на поток и приносит неплохую прибыль без больших усилий. Да уж, действительно, эта раса намного опередила остальные в развитии. И новому союзу есть чему у нее поучиться. Девушки быстро выяснили у Хора, что оружие во дворец разрешено проносить только представителям знати, а с амулетами лучше не рисковать, иначе можно запросто их лишиться. Маги в королевской гвардии весьма неслабые и способны без объяснения причин развеять все плетения, показавшиеся им подозрительными. Так что у нас в итоге осталась только одна проблема – внешний вид. Но и она была решаема. Демон, недолго раздумывая, переоделся в костюм, очень напоминавший парадный мундир, и нацепил на пояс легкую сабельку, чтобы таким способом показать свою принадлежность к знати. Ну а я лишь одолжил у него подходящую рубашку и в таком наряде показался девушкам. Вот только они, увидав меня, единогласно признали, что я выгляжу как последний нищий, и принялись общими усилиями перелопачивать гардероб Хора. В результате долгих споров и десятка неудачных примерок были по неизвестным мне критериям отобраны сорочка, жилетка и нечто типа фрака, которое даже не позволяло мне вытянуть руки вперед. Со вздохом напяли все это на себя, я снова выслушал кучу претензий о том, что штаны и сапоги нужно срочно заменить, так как они совсем не подходят к наряду. С обувью из шкуры лакши мне расставаться было неохота, а светить на приеме заплаткой на пятой точке стыдно. Поэтому я скинул фрак, оставив все остальное, и заявил, что в таком виде и пойду на прием. А после того, как меня снова попытались переодеть, молча показал кулак, каждая из трех модниц спустился вниз. Девушки изволили обидеться, что их помощь не оценили по достоинству, поэтому сами собирались медленно, хотя чего там было собираться-то? За платьями ведь все равно нужно было заезжать в торговый квартал. Мы с Хором терпеливо ждали их на улице в компании оседланных парнов, поражаясь непостижимости женской натуры. Но когда наши дамы все же вышли из замка, мы признали, что времени они зря не теряли. Прическа Лакрии отливала серебром, из-за чего ее густые белые волосы казались шелковыми. Киса обзавелась изящным хвостиком, приобретя вид закоренелой аристократки, а Алиша украсилась аккуратными кудряшками. Наверняка все это было проделано магией и смотрелось весьма красиво. Восторженно оценив внешний вид девушек, мы дождались, пока они сядут на парнов, и рванули в столицу. 2 часа за разговорами на разные темы промелькнули быстро. Добравшись до городской стены, мы не стали сдавать парнов на стоянку, просто мне было лень работать ногами. И я не пожалел 2,5 золотых за въезд. К торговым кварталам мы пробирались долго. Улицы столицы были наводнены всадниками, повозками и прохожими. Похоже, многие знатные особы сегодня решили побывать на королевском приеме, добавив работы местным извозчикам. Сообрази, что по центральным улицам лучше вообще не разъезжать. Я посоветовал Хору свернуть в обход. Моя идея оказалась удачной, и спустя 15 минут показалась знакомая лавка. Демон остался сторожить Парнов. А я с девушками отправился за шмотками. Мастера-портные сумели уложиться в срок и вынесли нам заказанные наряды. Я внимательно их осмотрел, но так и не смог придраться к качеству работы. Выбрав самые эффектные одеяния, девушки попросили проводить их в укромное место, чтобы они смогли переодеться. А когда они удалились, ко мне подошел хозяин и озвучил сумму заказа. Со вздохом я извлек из кармана мешочек с монетами и отсчитал золото, даже не думая торговаться. Все понятно, срочность, удовлетворение любых капризов клиенток, но все равно высочайший уровень изделий, который требовал достойной оплаты. Спрятав изрядно полегчавший мешочек, я выслушал благодарности продавца, пожелание заходить еще и остался скучать, дожидаясь возвращения наших модниц. Но когда девушки появились передо мной, одетые в новые наряды, я понял, что не зря отдал такие деньги. Лакрия надела что-то белоснежное с кофейными вставками, которые гармонировали с ее кожей и волосами. Кинжал, висевший на ее поясе, нисколько не портил общую картину. Киса нарядилась в платье, сочетавшее в себе все оттенки синего, а демоница выбрала яркий оранжево-красный брючный костюм. Но особый шарм девушкам добавляли драгоценности. Эльфийка нацепила на шею нитку жемчуга, повесила на грудь симпатичную брошку, а на пальцы надела серебряные кольца с алмазами. Вампирша предусмотрительно захватила из замка тот набор, который я подарил ей после разграбления тайника Скряги. Эти украшения с сапфирами замечательно подходили к ее новому платью. Даже демоница повесила на шею золотую цепь с кулоном, которая смотрелась очень мило. Замерев, девушки подождали, пока я ими налюбуюсь, а потом хором поинтересовались. «Ну как?» «Блеск!» — не стал я скрывать восхищение. Довольные произведенным эффектом, красавицы вышли на улицу, чтобы поразить хора. А я подождал, пока подмастерья соберут и бережно упакуют старую одежду и остальные наряды девушек. Когда же мне вручили две объемные сумки, я тихонько матернулся. Но принял все это добро и тоже вышел на улицу. А там демон осыпал модниц изысканными комплиментами, превознося до небес их великолепный вкус, красоту и очарование. Хмуро поглядев на друга, я приладил сумки к своему седлу и рявкнул. «Попарном!» На этот раз Алише пришлось ехать одной, а эльфийка с вампиршем бочком примостились позади нас с хором, так как их платья для верховой езды были слабо предназначены. До дворца мы добирались долго, потому что сперва опытный демон направился в королевскую конюшню, где мы оставили наши средства передвижения вместе с вещами. К моему удивлению, платить за это не пришлось. Видимо, цена услуги включалась в стоимость пригласительного. В конюшне уже обреталось множество парнов, повозок и полноценных карет, на которых приехали богатые гости. Я сумел разглядеть в стойлах даже парочку обычных лошадей. Их хозяева то ли желали таким способом привлечь к себе внимание, то ли просто были большими оригиналами. А может, денег не хватило на приличного парна, что тоже не исключено. После конюшни, располагавшейся не возле дворца, а на отшибе, наверняка, чтобы не раздражать обоняние его величества ароматами свежего навоза, нам пришлось миновать три поста охраны. Первый контролировал дорогу, ведущую во дворец, и состоял из обычных стражников, которые лишь поинтересовались наличием у нас приглашений. Второй встретил нас у открытых ворот в стене, окружающий дворец, и представлял собой отряд гвардейцев с магом. Они внимательно осмотрели нас, уточнили, имеют ли хор и эльфийка право носить оружие, и проверили на предмет личин и опасных амулетов. Так как ничего запрещенного у нас не обнаружилось, мы смогли пройти во внутренний двор и увидеть сам дворец. Разглядывая его ярусы, балконы, колонны, купола и скульптуры, я испытал острое чувство узнавания, заставившее меня улыбнуться. А потом мы влились в жиденький поток посетителей и поднялись по лестнице к главному входу. Там-то нас и встретил третий пост охраны, который состоял из трех весьма сильных магов, нескольких гвардейцев, снаряженных нехилыми защитными амулетами, и расфуфыренного демона. Он вежливо и с бесконечными извинениями попросил у нас пригласительные. Хор передал ему бумажки с гербовой печатью и хитрым магическим оттиском, и после их тщательного изучения нам было разрешено войти во дворец. Пройдя по устланному мягким ковром длинному коридору, украшенному с невероятным шиком, мы дошли до грандиозного светлого зала, где и проводился прием. Антураж его был весьма мне знакомым. У боковых стен стояли столики с напитками и закусками, чередующиеся со стульями и мягкими креслицами. А у дальней стены находился невысокий помост, где струнный оркестр исполнял что-то бодренькое. В огромном помещении уже толпился народ, но присутствующим здесь демонам и представителям других рас была мало интересна музыка, так как они вовсю развлекались, общаясь между собой. На наше появление никто не обратил внимания, и мы смогли неспешно пройти через весь зал, пока хор искал кого-то в толпе. Так никого и не обнаружив, он оставил нас у помоста с музыкантами, а сам начал бродить по залу в разных направлениях, периодически здороваясь со своими знакомыми. «Ну что, нравится?» — спросил я вертевшую головой Алишу. «Да, красиво», — улыбнулась демоница. На зал действительно стоило посмотреть. Полотна на его стенах изображали все, что угодно, от баталий до пирушек, от фантасмагорической картины вселенского апокалипсиса до серьезного демона на золотом троне. Короче, смешение стилей и жанров. Только постарали, видно, не было. Наверняка картины с цветочками и домашней скотиной были не по нраву гостям. Повсюду блестело позолота, сверкавшее в ярком свете множество магических светильников. А свод зала был расписан в лучших традициях церковных живописцев. На наряды присутствующих тоже стоило посмотреть. Шикарные платья демониц с кружевами и вышивкой давали 100 очков форы одежде Лакрии и Киссы, а костюмы демонов были весьма разнообразными. Примерно третья часть носила жутко неудобные фраки, а остальные были одеты либо в подобие гусарской формы, либо в пиджаки и брюки. Цветовая гамма их одежды оказалась самой разнообразной, но я ведь уже упоминал о том, что эта раса была подкована в алхимии. А наряды представителей других рас, людей, как обычных, так и выделявшихся красноватым оттенком кожи вераков, которые представляли собой причудливую смесь мартышки и человека, ничем не выделялись. Видимо, гости королевства решили не бравировать своим национальным колоритом, а с успехом подстроились под окружение. Пока я разглядывал присутствующих, музыканты успели сменить репертуар на более плавный и торжественный. Вскоре к нам вернулся довольный хор. За ним следовал высокий статный демон в очень дорогом наряде. Надо думать, такую золотую вышивку и запонки с крупными бриллиантами далеко не каждый может себе позволить. Хор подмигнул мне и торжественно произнес. «Позвольте представить вам моего друга, принца Дишара. Ваше высочество, познакомьтесь с моими друзьями. Лакрия, дочь фонтарского герцога. Кисана, баронесса Кольви. И Алекс Дракон. Ну а мою сестру Алишу, думаю, представлять совсем не обязательно». Девушки синхронно отвесили уважительный поклон. Я тоже склонил голову и хмыкнул. Ну, теперь понятно, откуда возникло быстрое решение дел в управе и все прочее. К тому же ясно, почему при инциденте, закончившемся изгнанием, хору удалось отделаться так легко. Как говорится, связи решают все. А высокопоставленные друзья и подавно. Но киса, баронесса, это для меня новость. Оказывается, я не ошибся, когда предположил, что у нее обязательно должен иметься какой-то титул. Принц поприветствовал нашу компанию легким кивком и, оглядев меня, уточнил. «Это вы настаивали на личной встрече с моим отцом?» «Да, я могу надеяться, что сегодня она состоится». «Разумеется, но вам придется немного подождать. Отцу со своими советниками нужно срочно решить несколько вопросов по подготовке к турниру. После этого он встретится с вами». «Хорошо, я подожду». «Тогда я вас оставлю, поскольку на правах хозяина мне нужно поприветствовать еще нескольких гостей. Желаю приятно провести время». Дружелюбно улыбнувшись, принц удалился, а я спросил у хора. «А ты обрисовал ему, какого рода информации я обладаю?» «Не сомневайся. Диш в курсе». «Тогда какого хрена Величество сейчас занимается турниром? Нет, я не гордый, могу и подождать. Но, как мне кажется, сейчас король больше заинтересован во мне, чем я в нем. Разве не так?» «Алекс, не горячись. У главы государства есть свои обязанности, которые он должен выполнять». «Ну, это вряд ли», — с сомнением заметила Киса. «Отмазка выбрана весьма слабенькая. Держу пари, король просто опасается покушения, поэтому сейчас нашу компанию пристально изучает команда специалистов. Они определяют уровень наших магических способностей, особенности поведения, мимики и еще множество иных параметров, которые могут говорить о скрытых намерениях. А вот когда эта команда придет к выводу, что нас можно подпускать к монарху, тогда и состоится встреча. Я-то прекрасно знаю всю эту процедуру». Я вздохнул и поискал магов, присутствующих на приеме. Таковые обнаружились, аж 7 штук. И понять, кто из них гость, а кто служит в королевской охране, было нереально. Оставалось только надеяться, что король все-таки захочет меня выслушать. А если нет, я свалю отсюда и изложу все подробности хору. Пусть потом сам мучается, добиваясь аудиенции. Придя к такому выводу, я оглядел друзей и решительно заявил: «Ладно, тогда в меру сил постараемся развлечься».